Катрин почувствовала, как волосы у нее встали дыбом. Она взглянула на Мавра таким переполненным ужасом взглядом, много раз перекрестившись, что тот не смог удержаться от смеха. «Нет, я не демон, которого так боятся христиане. Просто я учился в Бухаре и Самарканде. Тамошние маги умеют использовать могущество, которое можно почерпнуть из человеческой воли, и подвластные науки, которые они называют магнетизмом. Но это уже трудно объяснить, в особенности женщине. Теперь я начну. Уходи». Говоря все это, Хамза при помощи кожаных ремней укрепил голову раненого в том положении, которое ему подходило. Взяв в ладонь скальпель с сиявшим лезвием, быстро надрезал по кругу кожу. Каплями проступила, потом потекла кровь. Катрин побледнела, и Дон Алонсо мягко отвел ее к двери. «Идите в комнаты, которые предназначены для вас, дочь моя. Томас вас проводит. Вы посмотрите на больного, когда Хамза закончит свои дела». Внезапная усталость охватила Катрин. Она почувствовала, что голова стала тяжелой. Очутившись на лестнице донжона, она пошла вслед за тонким силуэтом пажа, еле переставляя ноги. Томас шел перед ней без малейшего шума, не произнося ни слова. У нее возникло впечатление, что она идет за призраком. Дойдя до низкой двери из резного кипариса, Томас толкнул створку и дал пройти молодой женщине. «Вот», — сухо сказал он. Она не сразу вошла, остановившись перед молодым человеком. «Придите сказать мне, когда все будет кончено», — с улыбкой попросила она. Но взгляд Томаса остался ледяным. «Нет», — сказал он, — «я не стану подниматься к Мавру. Это вертеп сатаны, и его медицина — святотатство. Церковь запрещает проливать кровь. Ваш хозяин, однако, не противится этому». «Мой хозяин?» Бледные губы молодого Торквемада изогнулись в непередаваемо презрительном выражении. «У меня нет другого хозяина, кроме Бога. Скоро я смогу ему служить, да воздастся за милость его, и я забуду это жилище сатаны». Раздраженный торжественным тоном и фанатической гордыней, довольно смехотворными у такого молодого человека, Катрин без сомнения призвала бы его к большему уважению, когда неожиданно ее взгляд скользнул от Томаса дальше по галерее и ухватил медленно подходившего монаха в черном одеянии. Его монашеский балахон подвязывала веревка с узлами, охватывая костлявое тело, а седые волосы были подрезаны короной, оставляя на голове широкую бритую часть посередине. В монахе на первый взгляд не было ничего невероятного, если бы не черная повязка, наложенная на один глаз. Это был обычный монах, как другие, но по мере того, как он подходил, Катрин чувствовала, как холодела кровь, а в голове вдруг бешено замельтешились мысли. Внезапно из горла Катрин вырвался испуганный крик, и на глазах изумленного Томаса она устремилась к себе в комнату и с силой хлопнула дверью, притянув ее к себе всем своим весом, в то время как другой рукой она схватилась за горло, стараясь содрать с него воротник, который вдруг стал ее душить. Под выбритой танзурой и черной повязкой на глазу монаха, который, выйдя из темной части галереи, подходил к ней, она увидела лицо Гарена де Бразена. Катрин думала, что вот-вот сойдет с ума. Все исчезло — время, день, место. Перед ней стоял доводивший до безумия образ, внезапно явившийся ей. Она забыла, стерла из своей памяти кошмары прошлого. Ноги подкосились, и она рухнула на пол у двери, обхватила голову обеими руками. Жесткие образы былых времен возникали из темных глубин прошлого, горькие, как разлившаяся желчь. Вот она увидела Гарена в тюрьме, в цепях, с колодками на ногах. Она вновь услышала, как он умолял дать ему яду, который позволил бы избежать унижения, не видеть, как его с позором потащат на казнь. Она слышала также голос Абу Аль-Хейра, который шептал, отдавая ей смертельное вино: «Он заснет и не проснется». Потом она увидела саму себя на следующий день. Серое дождливое утро. Она смотрит на улицу, прижавшись к стеклу. Образы возникали очень быстро и четко, как под резцом. Озлобленная толпа, большие лошади грязно-белого цвета, запряженные в позорную решетку, лужи серой воды и атлетическая красная фигура палача, несшего на плече голое тело неподвижного человека. «Он мертвый», — сказала тогда Сара. И как же хотя бы на миг сомневаться в этом? Катрин словно все видела перед собой, вот здесь, на красных плитах этой странной комнаты. Большую белую куклу, труп, да еще отвердевший, так, что сомневаться не приходилось. Конечно, это был труп Гарена. Она же видела, как его повесили на позорной решетке, и он ужасно трясся на неровной мостовой. Тогда кто же тот, только что явившийся ей в галерее? Тот, у кого было лицо Гарена, черная повязка Гарена? Разве могло статься, что казначей Бургундии не умер, смог каким-то невероятным чудом спастись от своей участи? Нет же, это было невозможно. Даже если Абу Аль-Хейр дал ему только сильное снотворное вместо яда, ведь от этого тела осужденного не избежало виселицы. Мертвый или живой, Гарен был все-таки повешен. Сара, Эрмингарда, да весь город Дижон его видели, кроме самой Катрин. Неужели она так растерялась, что стала сомневаться в себе, в своих собственных ощущениях? Действительно ли тело Гарена она видела, когда его увозили к месту казни? В тот день она была в таком смятении. Может быть, залитые слезами глаза обманули? Но тогда зачем же друзья, все окружавшие ее люди, солгали, если заметили что-то подозрительное? Неужели видимость была настолько правдоподобной, что весь город обманулся? Мысль жестокая, как клинок, пронзила ее. Гарен жив, если это был он. Если именно его она заметила только что в облачении монаха, тогда ее замужество с Арно превращалось в ничто. Она становилась двоемужницей, а Мишель, ее малыш Мишель, оказывался бастардом. Собрав все свое мужество и волю, она отбросила ужасную мысль. Нет, она такого не хотела. Это невозможно. О, Господи! Судьба не могла уготовить такого. Она только страдала, живя с Гареном. Он дал ей пышную, роскошную, но унизительную жизнь, возврата к которой не было. «Я схожу с ума», — произнесла она громким голосом. Но тут распалась грозившая ей кисия безумия, и немедленно вернулась подвижность. Катрин встала. Ей захотелось бежать, сейчас же уйти из этого замка, в котором бродили такие тени, опять очутиться на выжженной солнцем дороге, которая вела ее к Арно. Живой или мертвый, человек или бесплотный призрак, Гарен не может войти в ее жизнь. Он умер, и пусть остается мертвым и впредь. И чтобы по отчаянию ее бы здесь не узнали, нужно отсюда бежать. Она обернулась к двери, захотела ее открыть. «Дама!» — произнес за ее спиной мягкий голос. Она рывком обернулась назад. В глубине комнаты у окна, украшенного колонками, две молодые служанки, стоя на коленях перед раскрытым и доверху полным большим сундуком, вынимали из него сиявшие, переливавшиеся шелка и бросали их на красные плиты пола. В панике и в смятении Катрин даже не заметила их, ворвавшись в комнату. Она протерла глаза и возвратилась к действительности. Нет, бежать было невозможно. А Готье? Ее друг Готье, она же не может его оставить. Рыдание сдавило ей горло и вырвалось наружу слабым стоном. Неужели всегда вот так она и останется узницей своего собственного сердца, тех пут, которые она сама же создавала вокруг него, привязывалась то к одним, то к другим людям? Смущенная тем, что ее застали в момент слабости, в полном смятении, она машинально ответила на робкие улыбки служанок, которые предлагали на выбор золотую или серебряную парчу, гладкий или цветистый атлас или нежный бархат. Все это были платья скончавшейся сестры архиепископа. Обе девушки подошли и, взяв ее каждой за руку, подвели к низкому табурету, усадили ее, потом без уговоров принялись раздевать. Катрин, не возражая, отдалась на волю их рук, думая о другом, без всякого труда, вновь обретая привычки прежней жизни, когда долгими минутами она предавалась заботам слуг, которыми руководила Сара. Вспомнив о старинной подруге, Катрин измерила всю глубину своего одиночества. Что бы она только не отдала, чтобы в этот вечер Сара оказалась рядом с ней. Как интересно знать, стала бы действовать цыганка, попадись ей на глаза сводящий с ума призрак. Такой вопрос задавала себе Катрин, и ответ пришел, быстрый и ясный. Сара немедля бросилась бы вслед призраку, она бы побежала за ним и заставила бы его нарушить молчание, она бы вырвала правду. «Я тоже», — сказала задумчивым голосом Катрин, — «я тоже должна знать». Это же было очевидно. Если она не проникнет в глубину этой тайны, ей больше не видать ни сна, ни покоя. Сейчас этот монах, углубившись в чтение, даже не заметил ее. А нужно, чтобы он увидел четко при ярком свете. Его реакция что-нибудь доскажет. Потом? Катрин запретила себе думать, что будет потом, но заранее знала, что и потом будет готова на борьбу. Ничто и никто, даже дух, вернувшийся из царства мертвых, не отвратит ее от Арно. Пусть Гарен будет мертв, пусть остается мертвым, чтобы ее любовь могла жить. Впрочем, даже если ему удалось избежать смерти, он, безусловно, не собирался возвращаться к прежней жизни. Ведь не зря на нем было монашеское облачение, и не зря он жил такой жизнью, глубоко затаившись в Кастильской крепости. Он был монахом, он отдал себя Богу, связал себя с Богом так же тесно, как Катрин была связана со своим мужем. А Бог не отпускает своей добычи. Но, несмотря ни на что, ей хотелось знать. Посвежевший ночной воздух, вливавшийся в открытое окно, заставил ее вздрогнуть. Молоденькие служанки вымыли ее, а она даже этого не заметила, и теперь натирали кожу тонким растительным маслом и редкими эссенциями. Наугад она указала на первое попавшееся платье, которые громоздились вокруг. Целый поток солнечно-желтого шелка пролился ей через голову и пал к ногам бесчисленными тяжелыми складками. Но у нее в сердце было слишком много тревог, чтобы она почувствовала ласковое прикосновение ткани. Она обожала пышные платья, чудесные ткани, но все это было так давно. Для чего нужен ей туалет, если все равно его не видел взгляд любимого человека? Там, в глубине большой комнаты, служанки откинули вышитый полог высокой кровати из черного дерева, инкрустированного слоновой костью, приготовили одеяло, но она сделала им знак, что не желает еще ложиться. Она не смогла бы заснуть. Твердым шагом, неся за собой шуршавший шелк платья, Катрин направилась к двери, открыла ее. Жос стоял на пороге. От удивления, в которое он впал, увидев ее в таком наряде, у него округлились глаза. Но сразу последовала медлительная улыбка. «Все», — заявил он, — «рабы Мавры отнесли нашего раненого в кровать. Хотите на него посмотреть перед тем, как лечь спать?» Она показала знаком, что «да», закрыла за собой дверь и, подав руку Жосу, углубилась в длинную галерею, в которой совсем недавно бродил призрак. Галерею освещали факелы. Катрин шла быстрым шагом, прямо держа голову, устремив глаза вперед, и Жос, идя рядом, наблюдал за ней. Наконец он сказал, «У вас появилась какая-то забота, дама Катрин?» И это было утвердительное замечание, а не вопрос. «Я переживаю за Готье, это же ясно». «Нет. Когда вы уходили из башни, у вас не было такого напряженного лица, такого затравленного взгляда. С вами что-то случилось». «Что?» «Мне нужно было бы знать, что у вас глаза видят даже глубокой ночью», произнесла она с тенью улыбки на лице. И сразу же приняла решение. Жос был умен, гибок, ловок и находчив. Если он полностью не мог заменить Сару, то, по крайней мере, Катрин знала, что ему можно доверять. «Правда», — призналась она, — «я недавно встретила человека, который поразил мое воображение. Вот в этой самой галерее я заметила монаха. Он высокий, худой, с седыми волосами, у него лицо как из камня, а главное, у него глаз перевязан черной повязкой. Я хотела бы знать, кто этот монах. Он самым ужасным образом похож на человека, которого я близко знала и которого считала мертвым». Опять Жос улыбнулся. «Узнаю. Доведу вас до комнаты Готье и пойду на разведку». Он повел ее к двери комнаты, располагавшейся в главной башне, но гораздо ниже обители Мавра. Потом быстро исчез за поворотом лестницы, словно ветром сдуло. Катрин тихо вошла. Значительно меньшей по размерам, чем ее собственная, эта комната была обставлена скупо. Кровать, которая едва выдерживала огромное тело нормандца, и два табурета. На цыпочках Катрин прошла вперед. Готье лежал на спине с большой повязкой на выбритой голове и мирно спал в мерцавшем свете свечи, поставленной на один из табуретов. Лицо его было спокойно, расслаблено, но он показался Катрин неестественно красным. Она подумала, что, может быть, у него жар, и наклонилась, чтобы взять его за руку, лежавшую на простыне. Но из тени занавесок вышел Хамза, приложив палец к губам. «Я дал ему сильное снотворное, пусть себе спит», — прошептал он, — «а то боли могут испортить ход выздоровления. Оставьте его, у него жар поднимается». «Он выздоровеет? Надеюсь. В мозгу не было никаких повреждений, а телосложение у этого человека исключительное. Но ведь никогда не знаешь, не будет ли каких-то осложнений, последствий». Оба они вышли. Хамза посоветовал Катрин пойти отдохнуть, заверив, что Дон Алонсо спит и уже давно. Потом, поклонившись, он поднялся в свою лабораторию, оставив молодую женщину спускаться в одиночестве. Медленно она прошла двор внутри второй обводной стены, вдыхая ароматы спящей сельской природы. Растения, которые солнце нагрело за день, испускали мощные запахи. Воздух благоухал от тмина и майорана. Глубокие и сильные переживания, которые Катрин пришлось испытать, измучили ее. Хотелось мира и покоя, тишины. Вокруг нее красная масса замка растаяла в темноте. Не слышалось никакого шума, кроме медленного шага часового или крика ночной птицы. Катрин на какой-то миг задержалась подарками, где в свете луны сияли, словно атлас, изразцы. Она попыталась прислушаться к беспорядочным ударам сердца. Потом, думая, что, может быть, Жос уже ждал ее в комнате, она направилась к лестнице, собираясь подняться к себе. Но в этот момент из-за столба внезапно появился паж Томас де Торквемада. Молодая женщина вздрогнула от неприятного ощущения. Ее раздражала привычка неожиданно появляться повсюду и бесшумно подходить, словно он был темным гением, духом этого замка. На сей раз удивление было взаимным. Беспокойный мальчик съежился и оцепенел перед лицом молодой женщины, шедшей в лучезарном сиянии платья и в ореоле золотых волос на голове, поднятых на лбу и откинутых за спину. Какое-то время они постояли лицом к лицу. Катрин увидела, как в его бледном, неподвижном и ледяном взгляде мелькнуло изумление. Он не верил своим глазам. Потом в глазах появился суеверный страх. Сжатые губы приоткрылись, но слов не последовало. Томас только провел по губам кончиком языка, а его глаза, вдруг загоревшись, стали ощупывать шею молодой женщины, проследовали за рисунком глубокого выреза и задержались в нежной ложбинке груди, совершенную форму которой под мягким шелком платья подчеркивал продернутый под ней золотой шнурок. Явно этому мальчику никогда не приходилось любоваться подобной картиной. Он стоял перед ней как вкопанный и, казалось, не собирался уступать дорогу. Молодая женщина обратила на него холодный взгляд, инстинктивно прикрыв рукой грудь. «Не будете ли любезны пропустить меня?» — спросила она. При звуке ее голоса Томас вздрогнул, словно внезапно очнулся от сна. На его лице изобразилось нечто вроде ужаса. Он много раз поспешно перекрестился, вытянул вперед руки, будто отталкивая от себя слишком соблазнительное видение, потом, крикнув хриплым голосом «Сатана, изыди!», повернулся в противоположную сторону и со всех ног убежал. Черные тени во дворе быстро поглотили его. Пожав плечами, Катрин продолжила путь. Поднявшись на галерею, она нашла там Жосса, который поджидал у двери ее комнаты, прислонившись спиной к наличнику и скрестив руки на груди. «Ну так как?» — жадно спросила она. «Вы узнали, что это за монах?» «Его зовут Фра Иньясио, но не так-то легко заставить людей архиепископа говорить о нем. Все они вроде бы его жутко боятся. Думаю, что они его боятся еще больше, чем мавра или пажа с лицом злого ангела. Но откуда он? Что делает? С какого времени живет в замке?» «Дама Катрин», — заметил Жос спокойно, — «я думаю, что Дон Алонсо, который, как кажется, очень даже ценит ваше общество, сообщит больше моего об этом странном человеке, ибо только он и общается с этим Фра Иньясио. Этот монах занимается алхимией, превращением металлов. Он ищет, как многие другие, пресловутый философский камень. Но самое главное, на него возложено хранение сокровищ архиепископа, его невероятной коллекции драгоценных камней. Один близкий дону Алонсо человек сказал, что фра Ильясио — эксперт в этом деле, и что... Но, дама Катрин, вам плохо? На самом деле молодая женщина, очень побледнев, вынуждена была опереться о стену. Кровь отхлынула от ее лица, и почва стала уходить из-под ног. Жоз не мог понять, до какой степени ее поразил рассказ именно об этом великом знании драгоценных камней, которым обладал таинственный монах. Гарен когда-то со страстным увлечением собирал драгоценные камни. «Нет», — сказала она потухшим голосом, — «я просто очень устала. Я просто больше не держусь на ногах». «Ну так быстро, быстро идите спать», — сказал Жоз с доброй улыбкой. «Впрочем, я больше ничего не знаю. Я только могу добавить, что редко когда можно встретить фра Иньясио. Он вовсе не покидает личных комнат дона Алонсо, где находится его кабинет алхимика и комната с сокровищами». Продолжая говорить, он толкнул перед Катрин раскрашенную дверь, открывая мягко освещенную длинными красными свечами комнату. Она вошла, согнув плечи, сгорбив спину. Не говоря ни слова, Жоз смотрел, как она прошла по комнате. Он не понимал, почему этот фра Иньясио так смущал молодую женщину, но жалость переполнила его. Это создание идеально прекрасное, чья жизнь, однако, вместо того, чтобы состоять из неги и изящества, была лишь беспрерывной вереницей безотрадной борьбы и трудностей, которые были по плечу только крепкому здоровому мужчине, вызывало сочувствие. Он смутно ощущал, что, войдя в ее жизнь, совершал, конечно, наилучшее, что ему удавалось в жизни сделать. Не очень-то зная почему, толкаемой силой, которую он не мог определить, бывший нищий бродяга прошептал, устремив глаза на ее удрученную фигуру, стоявшую посреди комнаты. «Смелее, дама Катрин, в один прекрасный день, я знаю, вы будете счастливы, достаточно счастливы, чтобы забыть все дурные дни вашей жизни». Катрин медленно повернулась к Жосу. Он только что произнес слова, в которых она нуждалась, и эти слова соответствовали желанию быть помилованной. Она их выслушала с удивлением, не стремясь узнать, по какой причине он их произнес. Их взгляды встретились, и она прочла в его взгляде настоящую дружбу, искреннюю, свободную от плотских страстей. Такую дружбу один человек дарит другому. Судьба сделала их именно соратниками по общей борьбе. И в этом была добрая и надежная гарантия, так укрепляющая силы. Катрин удалось улыбнуться. «Спасибо, Жоз», — просто сказала она.